36. Там они принялись обсуждать, как справиться с мятежом. К тому же стало известно, что мятежники собираются послать своих представителей к верхнему войску, чтобы склонить его на свою сторону, и что они задумали разорить город Убиев и, захватив добычу, устремиться вооруженными шайками в Галлию, дабы разграбить ее. Положение представлялось тем более угрожающим, что враги знали о восстании в римском войске, и было очевидно, что они не преминут вторгнуться, если берег Рейна будет оставлен римлянами. А двинуть против уходящих легионов вспомогательные войска и союзников значило положить начало междоусобной войне. Пагубна строгость, а снисходительность преступления. Уступить во всем воинам или ни в чем им не уступать одинаково опасно для государства. Итак, взвесив все эти соображения, они порешили составить письмо от имени Принцепса. В нем говорилось, что отслужившие по 20 лет подлежат увольнению, отслужившим по 16 лет дается отставка с оставлением в рядах вексилариев, причем они освобождаются от каких-либо обязанностей, кроме одной – отражать врага. То, что было завещено Августом и чего они домогались, выплачивается в двойном размере. Страница 25.